пианистка. «Леся», — напомнила она свое имя, с любопытством разглядывая мое лицо. «А ты? Как тебя зовут?» «Соня», — выпалила я, перехватив ее взгляд. «Лучше бы я этого не делала. Он околдовал меня, словно маятник гипнотизера. Я смотрела в ее оранжевые глаза и чувствовала себя кроликом, очарованным питоном». «Соня», — нараспев повторила она, — «какое красивое имя! София! Мудрая! Так переводится твое имя!» Я не стала отвечать. Вместо этого разглядывала ее лицо, ее бледные щеки, ее розовые губы. Тонкие вены под самой кожей, ярко-голубые, словно в них текла не кровь, а озерная вода. «Мудрая», — не дождавшись ответа, кивнула Навка. «Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Ты умная девочка, Соня». Она посмотрела мне за спину на раскачивающиеся ветви ивы. «Ты пришла сюда, ко мне, несмотря на страх, сочащийся из твоих пор». Она приблизила свое лицо к моему, словно принюхивалась, по-звериному считывая эмоции. «Ты либо самая мудрая девочка из всех, что я встречала, либо...» Навка хитро улыбнулась, оттолкнулась руками и ушла под воду, чтобы через секунду вынырнуть все с той же лукавой улыбкой на красивом лице. «Либо самая глупая». Она набрала в рот воды и игриво выпустила ее струйкой мне на шорты. Словно облитая кислотой, я испуганно стряхнула капли. Наблюдавшая за мной Леся весело рассмеялась. «Что ж, время покажет». Пожала она худенькими плечами и с головой ушла под воду, не задержав дыхания. Под ивой воцарилась тишина. Лишь зеленые листики шелестели на ветру. Я просидела на камне еще минут 10. Нет, я не ждала Лесиного возвращения. Я хотела услышать, как она вынырнет где-нибудь неподалеку, чтобы подышать. Но она так и не вынырнула.